Старые женщины. Стареют ли ангелы? Я встречался за длинную долгую жизнь свою с такими, что верно еще Ричарда львиное сердце хранили в бою. Обычно это были старухи, но изредка также и старики. Коричневые от старости руки по-прежнему были крепки и легки. В глазах по-прежнему были смешинки. Они торопились куда-то всегда. Старушки легкие, словно снежинки, любительницы всяческого труда. Цвели для них яблонями в садочке их внуки, их внучки, их шумные дочки и менее шумные сыновья, и вся до седьмого колена семья. В эпоху нейлона чулок не штопали, но вместо того, чтоб стареть и сидеть, весь день деньской по дому топали, без дела не собирались сидеть. Весь день они бегали, как угорелые, и ласково говорили со мной, их крылья стиранные, устарелые, активно хлопали за спиной.